Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Марти Каган. Вдохновленные. Все, что нужно знать продакт-менеджеру. Читает Андрей Курилов. Эта книга посвящается моему отцу Карлу Кагану. В 1969 году он стал первым кандидатом компьютерных наук в США. До этого информатика и другие компьютерные науки входили в учебные программы по электротехнике и написал первую книгу о базах данных «Data Management Systems». Вышла в 1973 году тоже в издательстве «John Wiley & Sons». Он не только был потрясающим отцом, но и научил меня программировать, когда мне было всего 9 лет. За несколько десятилетий до того, как этот технический навык стал одним из самых ценных и востребованных, и привил мне любовь к технологиям в те времена, когда многие технологии, от которых мы все сегодня зависим, существовали только как замысел. Предисловие. Впервые задумавшись о публикации второго издания книги, я прикинул, что придется изменить лишь 10-20% первоначального содержания. Очень уж мне хотелось поменять как можно меньше. Однако, приступив к делу, я понял, что для второго издания первое нужно переписать полностью. Не потому, что мне перестало нравиться то, что я написал раньше, а потому, что я увидел, что теперь могу объяснить и раскрыть все обсуждаемые в книге темы намного полнее и интереснее. Надо сказать, я совсем не ожидал такого успеха от первого издания. Эта книга помогла мне завести друзей по всему миру. Она переведена на несколько языков, и, несмотря на то, что написано почти 10 лет назад, все еще отлично продается благодаря письменным отзывам читателей сарафанному радио. Итак, если вы слушали первое издание, я выражаю вам признательность за это и искренне надеюсь, что второе понравится вам еще больше. Если же вы слушаете мою книгу впервые, верю, что новая версия выполнит свое предназначение лучше предыдущей. Первое издание я писал, когда методология гибкой разработки продуктов Agile еще не вошла в практику продуктовых компаний так прочно и надежно, как теперь. А концепция Customer Development и Lean Startup не были такими популярными, как сейчас. Методология Customer Development, развитие клиента, была представлена Стивеном Бланком в 2005 году. Концепцию Lean Startup, бережливый стартап, в 2011 году предложил Эрик Рис. Сегодня многие команды используют их уже не первый год и больше интересуются выходящим за рамки подходов Lean и Agile, на чем я и сосредоточился в этом издании. Структура книги осталась прежней, но описанные в ней методы за последние десятилетия существенно развились и усовершенствовались. Поэтому помимо несколько иного подхода к объяснению тем и описанию методик, в книге есть еще одно серьезное изменение. На этот раз я в мельчайших подробностях рассказываю о том, что назвал масштабированием продукта. В первом издании я сосредоточился на стартапах, а здесь мне захотелось расширить обсуждение, включив в него сложные задачи, стоящие перед компаниями на стадии роста, а также правильные и эффективные подходы к разработке продукта в крупных корпорациях. Нет никаких сомнений в том, что, становясь крупнее и сложнее, компания сталкивается с серьезными трудностями и проблемами, поэтому в последние десятилетия я значительную часть времени уделял коучингу компаний на стадии быстрого роста. Иногда, чтобы показать, насколько сложен этот период, мы называем его «болезнью роста». Должен сказать, я получил от читателей первого издания множество отзывов, благодаря чему узнал несколько важных вещей, на которых хотел бы кратко остановиться. Во-первых, сегодня наблюдается острая нужда в четком фокусе на специфической работе продакт-менеджера. Словосочетание «продакт-менеджер», «менеджер продукта», «продакт» используются в книге как синонимы. В первом издании я много говорил об управлении продуктами, но обращался к продуктовым командам в более широком смысле. Сегодня существует множество отличных источников информации как для дизайнеров продуктов, так и для инженеров-программистов, но очень мало предназначено для менеджеров, которые отвечают за высокотехнологичные продукты. Вот почему в этом издании я решил сосредоточиться на их работе. Если вы менеджер продукта в технологической компании или только мечтаете им стать, то, надеюсь, моя аудиокнига будет для вас полезным справочником. Во-вторых, сегодня многие ищут рецепт успеха продукта. Своеобразное четкое руководство или процедуру для создания продуктов, которые непременно полюбят потребители. Я отлично понимаю подобное желание и знаю, что, по всей вероятности, продал бы намного больше экземпляров книги, если бы позиционировал ее как источник таких знаний. Но, к сожалению, великие продукты так не создаются. Для этого компании необходимо прежде всего сформировать правильную культуру и выработать понимание многочисленных методик, предназначенных для этапов исследования продукта и его вывода на рынок, чтобы использовать для решения проблем, с которыми он сталкивается на своем пути, правильные инструменты. И, безусловно, это означает, что работу менеджера продукта ни в коем случае нельзя назвать простой. По правде говоря, преуспеть на этой ниве способен не каждый. Тем не менее, работа менеджера высокотехнологичных продуктов сегодня считается одной из самых желанных в нашей отрасли. А еще это главный испытательный полигон и основной поставщик руководителей стартапов. Словом, если у вас есть желание преуспеть на этом поприще, и вы готовы приложить для этого усилия, я буду счастлив помочь вам добиться своей цели.